Глава 17. Если ты уверен в чувствах, не тяни. Пиджак хлестко ударил принца по лицу, и мужчина с досады фыркнул. Несколько минут назад Натта кинула в него ветку с шипами. Царапина на щеке по-прежнему соднила. Не слишком ли много пощечин за его доброту и усердие? Королевство драконов — патриархальное государство. После рождения девочка находится под защитой отца. Когда она становится взрослой, то переходит под покровительство мужа. Судьба, конечно, простая, но в целом не самая трагическая. Если девушке повезет со спутником, то ей больше никогда не придется ни о чем переживать. Где взять денег? Что есть? Где жить? Все вопросы возьмет на себя ее мужчина. Когда дракон и Натта познакомились, ритуал помощи выдал адрес дома пожилой вдовы. Не слишком разумное разрешение ситуации. Куда гуманнее было бы направить девушку к перспективному холостяку, который сможет о ней позаботиться. Содержать одной дом, вести самой хозяйство, да еще и распоряжаться магазином практически без помощников. Слишком затратно и хлопотно. Мужчина выстоит, выдержит бой с недоброжелателями, конкурентами и недовольными клиентами, а хрупкая девушка может сломаться, утратит мягкость, женственность и любовь к людям. Однако принц привык, что магия действует по своей непредсказуемой логике. Ее невозможно подчинить или полностью обуздать. Магия живет сама по себе. Этим она его и привлекала. Самым верным решением было бы выдать Натту замуж за порядочного человека, хмыкнул дракон. И можно забыть о промахе с ритуалом на истинную пару. Только сперва хорошо бы в деталях разведать, какие трюки она использует в торговле. Каким-то волшебством и в короткие сроки Натта сумела создать место, куда замкнутые жители королевства драконов любили заглянуть в любой час и задержаться. Принц задумался и попробовал вспомнить, найдется ли среди его друзей подходящий человек. Добрый и спокойный мужчина, которому можно доверить Натту. Желательно бы выдать ее замуж с возможностью ненавязчивого отслеживания, буркнул он про себя. Михаил по-прежнему чувствовал ответственность за судьбу девушки. Дракон отметал один вариант за другим. Недостатки близких друзей он знал чересчур хорошо, и это мешало. Вряд ли Натте подойдет домашний тиран или маменькин сынок. Уж лучше свое дело с постоянными тяготами и проблемами, чем подобный брак. Михаил поднес к лицу пиджак, принюхался, а затем с жадностью уткнулся носом в плотную ткань. Тот мягко, едва уловимо пах любимыми постилками из жженого сахара. «М-м-м», — прорычал мужчина и зарылся в ткань по уши. «Натта?» — бросил он вслух, когда услышал тихие шаги. «Мишута, ты здесь?» Королева-мать мягко улыбнулась, увидев, как сын страстно обнимается с пиджаком. За свои 60 лет ее величество Серафима видела и не такое. Королева потупила глаза и дала принцу время собраться. Михаил откашлялся и встал, уступив матери место на скамейке. Он прислонился к парапету фонтана и чувствовал, что аромат жженого сахара преследует его по пятам. «Вы наметили с Авророй день свадьбы?» Мать принца изящно наклонила голову и грациозно сложила руки на коленях. «Если ты уверен в чувствах, не тяни. Твой отец часто повторял, что если бы он женился на мне на год раньше, в тот самый день, когда мы только познакомились, он был бы счастливее на целый год дольше». «Мама», — начал Михаил, еще не зная, как именно закончить фразу. «Если бы он встретил девушку, похожую на свою мать, сильную и мягкую одновременно, то женился бы, не раздумывая». Королева-драконица умела прекрасно чувствовать людей, легко находила ключик к любому человеку, будь он трижды титулованный господин или обычный лакей. Народ в королевстве драконов повально обожал ее величество и закрывал глаза даже на то, что она много лет не передает старшему сыну Гавриилу права на трон. Тот и в 40 лет по-прежнему оставался принцем. «Мишута, ты встретил Аврору, и в твоих глазах будто снова зажегся огонь жизни». Королева говорила медленно, словно рассказывала сыну сказку на ночь. «Я замечала внутри тебя похожую страсть только в юношестве, когда ты баловался магией и блуждал по дворцу, зачарованный заклинаниями и ритуалами. Аврора — сама нежность. Это настоящее чудо, что вы нашли друг друга». «Угу», — хмуро выдал дракон, словно филин в лесу. «Откройся. Чего ты опасаешься, Мишута? Почему тянешь?» Королева доверительно наклонилась к принцу. Мужчина знал, что от мамы тайну долго не спрячешь. Королева словно чувствовала его, считывала эмоции, будто свои собственные. «Мне кажется, она слишком неуступчивая и конфликтная», — отрешенно произнес Михаил, глядя куда-то вдаль. «Кто? Аврора?» Королева-мать удивленно ахнула и на секунду нахмурила брови, но в следующий миг уже расслабила лицо и тепло улыбнулась. «Аврора — само послушание. Боится не то слово вымолвить». «Я опасаюсь, что мы проведем жизнь в спорах, а не в любви», — задумчиво заявил принц, и ее величество растерянно откинулось на спинку скамейки. Королева взяла паузу, пытаясь разгадать, к чему ведет ее сын, и осторожно продолжила. «Думаешь, Аврора только притворяется кроткой, а на самом деле вовсе не тихоня?» Женщина замолчала, расправила складки на платье и ласково произнесла: «Если не срастется, разведетесь?» Королева легко махнула рукой, будто отогнала надоедливую муху, а принцу показалось, что он ослышался. «Серьезно?» Лицо дракона озарила мальчишеская глупая ухмылка. «Конечно», — повела плечами королева. «Повезло, Мишута, что ты родился вторым, а значит, более свободным, чем твой брат. Тебе простят развод, а вот будущему королю нет». Принц закинул пиджак на плечо и украдкой прикоснулся к нему носом. «Сделай мне еще один подарок на день рождения, любимый сын». Женщина поднялась и коротко кивнула. «Завтра же назови день свадьбы». Королева сделала пару неторопливых шагов и, почувствовав, что принц по-прежнему стоит у фонтана в нерешительности, добавила: «Если сомневаешься, проверь невесту», — лукаво улыбнулась Серафима, — «спровоцируй ее и посмотри, что из этого выйдет».